Энергия и энергоемкость. Один из иерархов, общающихся с нами, дал следующую формулировку понятию энергия. Сегодня мы дадим вам понятие энергии и энергоемкости в том контексте, как понимаем их мы. Энергетика – это совокупность единичных потенциалов, принадлежащих определенному объему. Объем может быть либо пространственным, и тогда измерение идет на единицу объема пространства, либо он может являть собой объем, ограниченный некоторой непространственной единицей измерения или плоскостью, в том числе и криволинейной, либо объем может быть временным. Тогда энергетика принадлежит либо телу, содержащему данный объем, либо единице энергосодержащего построения тонкого мира, для которой в вашем лексиконе нет определения. Вот что такое понятие энергия в нашем понимании. Ваше понятие энергии как способности тела совершать работу слишком просто, прямолинейно и не отражает той сложности в понятийном построении, которая присуща нашему многомерному миру. Дадим теперь определение такому понятию, как энергоемкость. Емкость – это понятие пространственное. Оно означает способность некоторого пространства вместить в себя определенное ограниченное количество некоторой материальной субстанции. Эта субстанция всегда несет в себе также определенный потенциал и характеризуется количеством энергии, присущей данному виду субстанции. Вот этот самый объем и есть единица энергоемкости. Но один и тот же объем способен вместить в себя очень разные количества энергии, отличающиеся друг от друга по частотам. Как правило, чем выше частота колебания в атомах субстанции, тем сильнее потенциал энергетики данного вида материи. И наоборот. Здесь зависимость наблюдается почти линейная, но возрастающая в геометрической прогрессии, в зависимости от частоты колебаний атомов материи. По этой причине, например, энергетика ментального плана, как последнего плана материального мира, считается самой высокоэнергетичной. Отсюда силой мысли можно сделать все. Разрушить мир и создать новый. Все изменить, раскодировать и сделать заново. В зависимости от того, кто владеет кодами этого мира. Далее за ментальным планом идут планы духовного мира, а они уже качественно отличаются от материального мира тем, что схема их построения качественно другая, так как ячейки их атомов, несущих единичный потенциал, на несколько порядков меньше, чем атомы материального мира. И, следовательно, энергонасыщенность духовного мира на несколько порядков выше материального. Отсюда следует, что наши возможности практически безграничны, так как мы владеем энергиями, которыми вам, людям, никогда не овладеть в силу ряда причин. Так что энергоемкость имеет не одинаковое значение для миров разного плана бытия.